Глава четвертая, в которой мы вновь погружаемся в далекое прошлое Анри и узнаем, как он получил титул барона. Солнце перевалило вершины скал и, сгорая от любопытства, заглянуло в узкую, вечно покрытую мраком долину, зажатую отвесными скалами. Оно не баловало ущелье Горж-Дю-Тарн своим вниманием и по опыту знало, такие укромные места скрывают много тайн. Среди кустарников, чудом уцепившихся за каменистые склоны, сноровисто прошмыгнули солнечные зайчики и нырнули в воды капризной и вечно раздраженной реки. Она встретила небесных посланцев змеиным шипением, принялась злобно плеваться, брызгать пенной слюной, как юродивы на городской площади при виде солдат. Часть брызг попала на ноги Анри. Он стоял у воды на островке, с трудом вмещавшим мрачное приземистое строение за спиной. Мшистая растительность, безразличная к солнечному свету, густо облепляла береговые валуны, превращая их в коварно скользкие ловушки. Анри поднял голову, прищурив ослепленные отблеском глаза. Вытер окровавленные руки о грубую спутанную бороду только что отрубленной головы. 28-й, удовлетворенно констатировал он. «Ваша светлость, это был последний! Вы убили всех!» — с восторгом воскликнул худой костлявый парень, облаченный в истрепанные лохмотья, все в бурых пятнах и дырах. Его костлявые плечи загибались вперед, а голова на тощей шее казалась вздернутой, как у висельника. На бледном лице кровавой раной зиял приоткрытый рот, открывая почерневшие остатки зубов. Несмотря на болезненную худобу, пацан проворно оттащил безголовое тело и сбросил в реку. Вода хищным шакалом подхватила труп и потащила лакомиться добычей в темную заводь. «Жак, заруби себе на носу. Убийство и казнь — разные вещи. Убийство нарушает библейские заповеди и служит пропуском в ад. Казнь же восстанавливает правопорядок во славу Господа, Святой Церкви и Короля». Анри с хрустом опустил отсеченную голову на приготовленный заостренный кол. Что-то глубоко внутри шеи булькнуло. Дерево окрасилось бордовым. Мертвые глаза открылись, и изо рта выпал серый язык. Паренек почтительно выслушал мудрые речи. Затем издал краткое, емкое восклицание. Склонил голову на бок и застыл, любуясь шеренгой кольев с нахлобученными головами. С одного края экспонаты были изрядно обработаны временем, птицами, муравьями и блистали белой костью. Затем шли более поздние образцы, похожие на сморщенные сухофрукты. И замыкали относительно свежие, где человеческие черты еще были сохранены. Последние были увенчаны черными тюрбанами из роящихся мух. «Собери людей», — приказал барон. Его голос звучал обыденно, но внутри Анри ликовал. Наконец! Свершилось! Сколько же прошло времени? Год? Пришпоренная память вскачь помчалась в прошлое и доскакала до палатки лекаря у стен Монтсигюра, где он очнулся прошлой весной. Крепость только что победоносно взяли. Уцелевшие катары были подобающим образом сожжены на костре. Победе нужны герои и легенды. Иначе это не великое сражение, а рядовое лютое мочилово. Эка невидаль. Анри оказался к месту. Еще бы. Простой солдат, преданный королю и святой церкви, спас лагерь от отчаянной попытки осажденных выбраться из ловушки. В одиночку сражался с полчищами врагов, спускавшихся с отвесной скалы по веревкам. Храбрец выжил только благодаря заступничеству Девы Марии. История начала самостоятельную жизнь, обрастая новыми подробностями, и бесспорным подтверждением подвига стала королевская грамота, жаловавшая титул и земли отважному воину. Сам Анри ничего не помнил о происшедшем. После страшного боя провалялся много дней в беспамятстве. Были бредовые видения, кошмарные сны. Когда пытался вспомнить детали, мозг отказывался работать. На дне сознания таилось что-то страшное. Иногда казалось, что вот сейчас он припомнит, но тут тело покрывалось потом, Желудок сводило, как от незрелой фиги. И что-то в глубине сознания вопило. «Не вспоминай! Забудь!» Он плюнул и забыл. Как бы то ни было, в 38 лет простой подмастерье из булочной стал бароном. Радовало восхищение солдат, равно как и их зависть, которую те прятали за грубоватыми шутками. Он барон, может раздавать за трещины, а не получать самому, казнить или миловать. К новой вотчине барон Анри отправился с тремя друзьями. Это была шайка, на первый взгляд, весьма разных людей, но в силу необъяснимых причин, притягивающихся друг к другу. Народ воспел похожую братью в «Разбойниках Робин Гуда» — литература в «Трех мушкетерах». Они были весьма далеки от взглядов десяти заповедей. Они вообще были не в ладах с законом, правом, моралью и прочей ерундой. Но тот, кому по душе зануды, которым лень даже прелюбодействовать, пусть их осудит и восхвалит безукоризненную добродетель устриц. Итак, по порядку. Могучий Морис, он же крошка Джон, он же Портос, был огромен и вспыльчив. Взгляд его лишь до поры казался равнодушным, но вдруг, без видимой причины, глаза вспучивались, сверкали белками, лицо делалось багрово-красным. Он вскакивал и начинал крушить все подряд, орал при этом жутко. Несмотря на массивность, двигался коварно быстро и в бою был опасен, как нападающая змея. Считал страх позором, а вид крови врага — наслаждением. В силу неведомых причин Морис признавал главенство Анри абсолютным и неоспоримым. Скрытный Филипп, он же Скарлетт, он же Атос, считался одним из лучших лучников в войске. Про него ходило множество слухов. Одни считали его беглым каторжником, другие — тайным бастардом герцога. Нежелание обсуждать свое прошлое приписывали очевидной тайне. Интерес подогревали всегда чистая одежда Филиппа и аккуратно стриженная бородка. Его голос был сух, взгляд спокоен. Очевидный ум почитали признаком коварства и говорили, что даже его тень хитрожопа. Но, памятуя про точность бесшумных стрел, упоминали это как достоинство. Вот каков наш добрый, славный друг. Филипп давно приглядывался к Анри, будто видел в нем нечто особенное, недоступное другим людям. История внезапной удачи и получения титула от короля неопровержимо доказали, что этот интерес не на пустом месте. Жером, он же брат Тук, он же Арамис, в любой ситуации сохранял безмятежную улыбку. И это было последнее, что видели его враги. Он состоял наполовину из разбойника, наполовину из святого. И то, и другое было невыносимо для окружающих. Но к Анри была обращена нейтральная полоса его души, как раз между Богом и дьяволом. Эта тонкая зона позволяет мирно сосуществовать совершенно разным людям. В данном случае это привело к дружбе. Вдобавок Жером знал грамоту, умел вести подсчет расходов и не раз ставил в неудобную позу жуликоватых трактирщиков. Любил поговорить о взаимосвязи явлений в природе. Все кивали головой, особенно не вдумываясь в смысл. Чудак, одним словом. Но Анри умел слушать по-другому, мотая на ус даже молчание собеседника. Ученость друга будоражила. Хотелось разрубить тому голову и порыться в мозгах. Вдруг они из золота. Что объединяло и связывало столь разных людей, было неизвестно, поскольку психология как наука появилась лишь спустя 5 веков. Дарованный земельный надел оказался в забытом богом горном распадке, где сатанела от ярости река, да хозяйничали разбойники. Вместо замка на высокой отмели, глубоко вдававшийся в бешеный поток, новый феодал обнаружил неуклюжую постройку без окон. Хибара за долгие годы одиночества свихнулась и промышляла сдачей своей единственной комнаты в аренду змеям и многочисленным птичьим артелям. Поскольку постояльцы в наглую не платили, развалина впала в старческий маразм и решила покончить с жизнью. Стены разделились в сердце своем и зияли трещинами. Камни выпали, крыша скособочилась. В истории частная собственность ненадежна. хамски норовит превратиться в пыль. Однако у неказистого царства имелось достоинство. Оно надежно запирало вход в долину. Без его ведома мышь не проскочит. Скалы крепко держали ущелье в шершавых ладонях, густо заросших упрямой растительностью. Сосны, дубы, гигантские папоротники и кусты орешника цепко и безжалостно вгрызались в красноватый песчаник. Они грызли и рвали камень в клочья, заполняя щели и язвы новыми колониями суровых захватчиков. Чудом уцелевшую поверхность покрывали наросты глиняных ласточкиных гнезд. Далекие вершины нависали над основанием. Лишь просвет над головой было видно безразличное небо. Там мчались грязные тучи, цеплялись за колючие верхушки хребта и, разодранные в клочья, продолжали свой путь. Эхо кувыркалось между каменистых стен, билось об одну, отлетало к другой, пока не терялось где-то вдалеке. Место пользовалось дурной славой. Старожилы утверждали, если остаться здесь на ночь, утром обнаружишь себя без головы и одежды. В первую же ночь на них напали. Некоторые находят в древних битвах романтику, но мы не будем этого делать. Энри со товарищи житейски порубали руки-ноги нападавшим деревенским увольням с плохоньким оружием и застарелыми психическими проблемами, что лишний раз подтвердило истину. Профессионалы всегда дадут фору любителям. Утром вдоль тропы были установлены заостренные колы с насаженными черепами врагов. Началась новая жизнь. Первонаперво выгнали квартирантов, которые отвечали злобными трелями и шипящими проклятиями. Установили корявую дверь из стволов плавуна, настолько тяжелую, что четверо с трудом двигали. Но и незваным гостям теперь пришлось бы повозиться, чтобы попасть внутрь. Улеглись спать на полу, застеленном свежим хвойником. Неожиданно Анри что-то разбудило. Приоткрыл глаза и увидел, что комнату заполнили мерзкие на вид создания, похожие на насекомых. Они полыхали призрачными светляками и вытворяли похабные вещи в весьма непристойных позах. Попытался поймать их рукой. Пальцы прошли насквозь, не причинив вреда загадочным тварям. Словно он попытался схватить лунный свет. Дьявольское наваждение. Мысль показалась глубокой для тренированного ума воина. Барон поспешно сотворил крестное знамение и оглянулся на товарищей. Те спали, оглашая воздух храпом да шумными ветрами. Торопливым шепотом зачастил молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Масса исчадий неожиданно дернулась и отодвинулась вглубь комнаты. «Ага», — удовлетворенно подумал Анри, — «отступают, боятся святого слова». В восторге он возвысил голос. «И не введи нас в искушение, но избави от лукавого!» Свечение неожиданно погасло, и бесовские насекомые исчезли. «А? Что случилось?» — проснулся Филипп. «Спи, все нормально. Привиделось что-то». Соратник перевернулся на другой бок. «Вот чудотворная сила молитвы Господней!» — ликовал Анри. «Да черт возьми, что это было?» Неожиданно подумал, что уже где-то видел эту картину. Вспомнился полумрак огромного помещения, похожего на церковь. Да, это и была церковь. Стена из светящихся крохотных существ. И кто-то стоит за спиной, совсем рядом. Кто? Анри почувствовал, что еще мгновение, и он вспомнит. Но тут смертельный ужас сковал тело. Он чувствовал, что на дне памяти прячется что-то страшное. Сердце колотилось, как бешеное. Липкий холодный пот покрыл кожу. Пальцы дрожали. Судорога передернула мышцы. Что-то попыталось проникнуть в его разум. Возможно, из прошлого или ночного кошмара. Прислушался. Снаружи злобно кричали ночные совы. Тревожно бубнил свирепый поток. Почему-то звуки обычного мира успокаивали. Страх ушел вместе с мутными воспоминаниями. Осталось лишь легкое беспокойство. Дьявол силен на выдумки. Но и он, Анри, не промах. Ангел в церкви, дома черт. С этой благой мыслью вновь заснул. Приснилось, что в ногах лежит пес. Большой, теплый и мохнатый. Анри протянул руку, чтобы погладить животное, но наткнулся на огромные клыки. Почему-то просунул ладонь дальше, в самую пасть, надеясь, что зубы не сомкнутся. Нащупал мокрый и длинный язык. Ухватил покрепче и принялся наматывать на пальцы. За языком потянулась гортань, потом кишки, а он все тянул и тянул, пока не вывернул зверя наизнанку. Тот оказался скользким, кровяным, покрытым гадкой слизью. Анри облизал внутренности, а потом сожрал теплое мясо. Проснулся усталый и помятый, будто всю ночь таскал камни. Вдобавок в голове словно завелись клопы. Они ползали, кусали и теребили. Лихорадочное возбуждение требовало действий. Много позже, прочитав Библию, он узнал это чувство. Так беспокойно Дух Божий носился над пустой землей, покрытой водами. Так начинается творчество. Дух барона пронесся по ущелью и осознал, что из сарая надо сделать крепость. В первый день они заложили валунами окна, оставив лишь узкие щели для стрельбы. И увидел Анри, что это хорошо. На следующий день мозговой зуд усилился. В голове поселилась новая мысль. Необходимо отделить воду от тверди, создать из отмели остров. Неожиданно осознал, что знает, как это сделать. У Всевышнего эта работа заняла 2 дня. Анри с товарищами провозился месяц. Они сдвигали камни на отмели. Горный поток включался в работу и со всей безумной мочи расчищал новое русло. Совместными усилиями людей и воды их жилище оказалось на острове. Над протокой устроили подъемный мост. Это было очень хорошо. Затем планы Бога и Анри разошлись. Господь, как помнится, занялся сельским хозяйством. Произрастил зелень, траву и деревья, дающие плоды. Анри возгордился достигнутым и оповестил местных жителей, что является законным владельцем земель, и потребовал подати. Ночью приснился кошмар. Жуткий демон страшной наружности бронил его за лень и нерадивость. Закончив критику, адская тварь рявкнула: «Проснись, олух, враги на подходе!» Анри вскочил, подбежал к бойницам. В узкую щель разглядел неясные силуэты людей, пытавшихся перебраться на остров. Яростное течение злобным сторожевым псом напало на пришельцев. Кто-то упал, раздались проклятия. Барон разбудил подельников очень вовремя. Они невозмутимо расстреляли из луков, застрявших на переправе врагов. Утром были установлены еще 4 новых кола с отрубленными головами, что заметно украсило ландшафтный дизайн. Но беспокойство кусало мозг пуще прежнего. Странный сон тревожил. Почему спасший их ангел-хранитель выглядел типичным чертом? Какого хрена он хотел? Анри вышел на воздух. Лихорадочное волнение, трепавшее его мозг, усилилось. Вдруг он понял, что руки дрожат, как с перепоя. Чего-то недоставало. Горы на месте. Колья с трофеями на месте. Река, как всегда, ярится. Оглянулся и замер, будто святой в церковной нише. Толчок горячкой полыхнул в висках так, что уши заложило. Он понял. В пейзаже имелся изъян. Не хватало собственного замка. Ночью он метался в угаре. Страшный демон явился вновь и принялся поучать, как пастырь в церкви. Утром обнаружил, что довольно много знает о строительстве. Он не мог объяснить, откуда возникли эти знания. В голове крутились новые идеи. Если использовать сарай как фундамент, а сверху надстроить 2-этажное здание с каменной башней и зубчатой площадкой наверху. На 2-м этаже можно устроить собственные покои с кроватью и камином. Он даже присел от грандиозности видения. Анри не был склонен к философствованию. Пусть думают умники, и у них пусть голова болит. Простым людям и так хватает дел, но сейчас его мозги пухли от мыслей, как у какого-нибудь ученого-алхимика. По появлялись картинки, подсказывающие, объясняющие. Он смотрел на сарай, а в воображении возникали строящиеся стены. Они росли, камень за камнем. Шершавые бока булыжников вжимались друг в друга, словно охваченные любовной страстью. Вот птичьей стаи примчалась черепица и уселась на крышу. Лениво проковыляли каменные горгульи к своим местам на углах. Притащилась дубовая дверь, обитая кованым железом. Как можно видеть то, чего нет? Это похоже на волшебство или колдовство. Костра за такое мало. Сразу стало жарко, лоб покрылся потом. Анри оглянулся. Вдруг его мысли подслушивают. Но приятели сидели у воды, что-то обсуждая. Открытие, которое он только что сделал, переворачивало представление о жизни. Будущее начинается с замысла. Замысел формирует действие. Действие дает результат. Задумал, сделал, получил. Это значит, что будущее можно создавать самому. Долго не мог заснуть. Предвкушение невероятного кипятило кровь. Он построит свой мир. Мир барона Анри, богатого, всесильного и всемогущего. И совершены будут дела его, и отдохнет он от дел своих в собственном замке в окружении любящих слуг и сотоварищей. И будет это очень хорошо. Наконец заснул. Опять приперся демон и принялся нудить о готической архитектуре. Анри мало чего понял, но сообразил, что собеседника зовут Асмодей. Имя казалось знакомым. Утро ознаменовалось посетителем. Жилистый и худой, как рыбий скелет, парень пришел наниматься в услужение. Представился Жаком и поклялся привести еще десяток парней, если будут кормить. Его глаза плотоядно обгладывали барона. Первому работнику Анри великодушно обещал не только еду, но и жалование. Раньше бы он воспринимал свои слова просто как заурядный обман, но сейчас подумал, что непременно достанет денег. Надо только сообразить, как это сделать. Задумал — сделал. Отныне эти слова станут его девизом. Каждый день приносил свои заботы. Барон бегал бегом, но дела обгоняли. Для строительства требовался раствор. И вновь Анри осенило. Нужен известняк. Почему он так решил, сам не знал. С уверенностью указал на белесую скалу и велел наколоть от нее кусков. К тому времени работников стало 6. Они не задавали вопросов, а просто трудились от кормежки до обеда. Там и до ужина недалече. Вечер наступал незаметно и имел единственный выход в следующий день. А как известно, любое завтра начинается с завтрака. В голове барона мельтешили неведомо откуда появившиеся чертежи печи для прокаливания. Анри давно перестал задавать себе вопросы, что же такое он творит. Построенная печь и ритуал жарки известняка были похожи на сжигание ведьмы. Настолько, что парни охотно предложили привести подходящую колдунью из деревни. Но наткнулись на отказ и тупо жгли костер без жертвы. Бессмысленная трата времени, но начальству виднее. В результате загадочного процесса получился белый порошок, в который добавили воды. Анри зачерпнул было смесь и взвыл от боли. Кожа кипела, словно попала в огонь. На барона было страшно смотреть. Волосы стояли дыбом, глаза искрили. Он орал страшные слова, которых никто не знал. Спать ложились в ужасе. Анри метался по берегу и рубил мечом невидимых врагов. Наверное, только это не позволило никому разбежаться прочь. Утром на барона опять сошло загадочное озарение. Гашеную известь смешали с песком. Она перестала сжечься и медленно застывала прочным камнем. Настоящее колдовство. Барон ловил перепуганные и восхищенные взгляды. Скоро у сарая появился второй этаж с двумя комнатами. В одной обосновался Анри, другая предназначалась для друзей. Внизу жили кони и работники. Архитектура здания потихоньку менялась от стиля помойка в сторону ранней готики. Одно беспокоило — разбойники. Сначала в мозгу привычно бушевала единственная мысль — конкурентов следует убить. Но что-то новое в разуме требовало разработать план. Картинки в мозгу сменяли друг друга, и конкретизировался замысел. Оставалось дождаться подходящего момента. Зарядили дожди. Река поднялась на пару метров, сразу став многоводным потоком. Обрюзгшая и пополневшая, она походила на беременную женщину. Даже бешеный характер стал несколько мягче. В это время баркасы, под завязку груженные товарами из Испании, спешили проскочить опасные края. Первый караван судов щедро расплатился с новым бароном. Официальная власть устраивала купцов больше, чем непредсказуемые ночные грабители. Анри заплатил слугам. Парни были в восторге, пообещав привезти еще много рабочего люда. Потом барон долго сидел с друзьями, разглядывая невиданное богатство, свалившееся с небес. «Ты назначаешься командиром моего войска», — сообщил Анри любителю подраться, хищному, как овдовевший волк, Марису. «Ага, пень в задницу! Войско где?» — резонно поинтересовался тот. Его массивное тело занимало существенную часть комнаты, а голос звучал, как рев медведя. «Скоро появится». «А, понятно! Дерьмо сатаны!» Морис для убедительности воткнул нож в стол, чудом не лишив себя пальца, и громыхнул напоследок заковыристым ругательством. «Ты, Филипп, станешь начальником двора. Неплохо, если разрешишь подворовывать. Ха! Обойдешься, тебе и так хватит. Поживем, увидим. Ха! А я?» — улыбнулся Жером. Его глаза прятались в глубине впадин за густыми бровями и длинным носом. «С тобой все ясно. Кто у нас грамотный, будешь министром финансов». «Аминь, аминь. Деньги не то, на что покупаешь, а то, на что покупают тебя». «Да? Ты о чем?» «У нас уже с избытком денег». «Где?» — вскочил Морис. «Пока они в чужих кошельках, но ненадолго». «Ха! Дельно сказано!» — одобрил начальник двора. «Дьявол! Напьемся в жопу!» — прорычал главнокомандующий. Он удовлетворенно высморкался. Брызги веером разлетелись по комнате. «Нет, погоди!» — заявил барон. Он понимал, что пришла пора реализовать свой план. «Сегодня повеселимся иначе. Каждая собака в округе знает о нашей добыче. Все уверены, что мы валяемся в стельку бухие, празднуем удачу. Грабители непременно придут сегодня. Натянем им нос на яйца». «Ну ты! Вот! Ха! Славно!» Решение было принято единогласно. Наступила ночь. В замке остались только работники. Они горланили, колотили кулаками по столам, так что любому понятно, в доме идет грандиозная попойка. Окрестные утесы тоскливо осыпались песчаной крошкой, а звери уходили в глубокие норы, чтобы не слышать и не завидовать чужому счастью. Войска Анри заняли боевые позиции. Могучий Морис дежурил на скале над тропой. Здесь громоздились камни, мечтавшие спрыгнуть вниз. Суицидным громадам требовался лишь напутствующий толчок. Филипп, как лучший лучник, спрятался у реки. Он сидел неподвижно, тихой лисой у мышиного лаза. Анри с Жеромом расположились в зарослях кустов у переправы. Они слышали шум и хохот, доносившийся из замка. Время от времени кто-то выползал за приоткрытую дверь, чтобы освежиться. Взошла луна, укутанная в траурный платок туч. Она была готова к выходу смерти с ее финальным монологом. Люди страшатся этого краткого напутствия, всеми силами продлевая лишний день, час, минуту непрерывной боли, которую считают жизнью. Анри не боялся старухи с косой. Он привык быть с ней рядом и знал, что даже если она проходит мимо, то непременно вернется снова и снова. Шли часы. Звуки попойки становились все тише. Наконец и они пропали. Лишь тоскливо ухали совы, перекликались утки, да журчала река на невидимых перекатах. Барон задремал. Проснулся от тихих звуков конских копыт. Жером разминал закоченевшие руки. Уже светало. Ущелье тонуло в тумане, трава согнулась от росы. Паутина на цветах превратилась в блестящее ожерелье. Река мерцала. От воды поднимался густой свинцово-студеный пар. Воздух источал сладкий, тошнотворный запах гниющей плоти голов. На тропинке обозначились всадники, а на реке темными силуэтами появились лодки. Похоже, разбойники шли на дело всерьез. Анри крикнул ночным филинам. Морис и Филипп ответили. «Не спят. Это хорошо». Точно в помощь, порыв ветра прогнал туман. Стрелы жалят бесшумно. Несколько темных силуэтов плюхнулось в воду. Остальные попытались отплыть, но течение неумолимо сносило посудины в зону поражения. Перепуганный крик горе-пиратов был заглушен страшным грохотом содрогнувшихся скал. Это Морис со звериным рыком опрокинул камни. Предсмертные вопли ласкали слух. Несколько уцелевших злодеев выскочили на перешеек и были атакованы дорвавшимися до крови бароном и застоявшимся Жеромом. А тут и лютый Морис подоспел. Бой закончился почти сразу. План сработал, и Анри был в восторге. Разбойники не получили такой же радости. Можно сказать, они были лишь статистами на этом празднике. Их убивали, они умирали. Несложная роль, доступная самым посредственным актерам. В мироздании иногда случаются заварушки, когда грабителя грабят, убийцу бьют, насильника насилуют. Возможно, это веселит небожителей, как хорошая комедия. Довольные успехом друзья хлопали друг друга по могучим спинам. Пар валил от них, как от лошадей. Зажгли факелы и обошли поле брани. Анри лично добил раненых. Кроме одного, показавшегося напуганным слабаком. После пары отрезанных пальцев и раздавленного глаза тот поведал про убежище в горах, где спрятано награбленное. Выслушав, барон удушил предателя. В коллекции появилось 14 новых голов, а впереди маячила славная добыча. В поход двинулись на следующий день. Проводниками взяли трех местных охотников. Выносливые, как кони, они выглядели жеребцами. У каждого глаза на выкоте, обветренный мясистый нос, густые брови, вздернутая верхняя губа, за которой видны крупные желтые зубы. Мужички непрерывно болтали, рассказывая местные сплетни. Когда рассказ дошел до вдовушки Корин, они смачно заржали. Любовная связь с женщиной с кобелем была здесь обычной историей. Глядя на лошадиные физиономии проводников, Анри подумал, что их матери могли бы рассказать истории похлеще. Тропа петляла среди скал. Кроны вязов и елок заслоняли небо, а ветки норовили выколоть глаза. Полумрак был влажный, пахло мокрой собакой. Наконец нашли замаскированную расселину в скале, которую описал предатель. Ковер из лиан надежно скрывал проход. Случайный путник прошел бы в двух шагах, не обратив внимания. Спешились. Анри шепотом отдал команду. С трудом протиснулись в узкую щель. Толстяку здесь пришлось бы худо. Компания ядовитых многоножек отдыхала на стене. Один из охотников уверенно раздавил тварей лбом. В тесноте рук не поднять. Проход вывел на скалистую террасу, где, прилепившись стеной к горе, стояла каменная хижина. Анри ногой выбил дверь. На ложе, покрытом бурыми разводами засохшей крови, лежал мужик. Борода закрывала пол лица, но глаза горели злым, яростным огнем. Разбойник с трудом попытался подняться, но, получив мощный удар сапогом в живот, упал с криком боли. Раны открылись вновь. Из-под тела показался бордовый ручей. Бедолага стонал, как дикий зверь, пока ему вязали руки. А потом затих. Лишь хрипло дышал, на губах пузырилась тягучая кровь. Морис с Филиппом обыскали дом и чердак. Довольные притащили кожаный мешок, где звенели монеты. «Людей больше нет! Этот пес последний!» «Есть еще золото», — склонился барон над поверженным врагом. Разбойник был так поглощен умиранием, что не ответил. а может быть, уже и не слышал. Анри наступил ему на руку, но тот не шевельнулся. Сдох. Смерть — главное условие жизни. В природе все убивают друг друга. Лиса терзает мышей, чайки охотятся за рыбой, корова жрет траву, даже растения душат друг друга. А уж человек сокрушает все, до чего может дотянуться. Рубит лес, охотится на зверей, воюет с собственным братом. Кому это не нравится, может предъявить претензии Богу, который так установил: сильный поедает слабого. И первый в этой цепочке всемогущий Господь. Он самый могучий и творит с остальными, что душе угодно. Раньше солдатам Анри резал людей, испытывая удовольствие, усталость или злость. Сейчас он подумал, что убийство — это способ вызвать к себе уважение. Чем необузданней король, тем тише придворные. Чем страшнее бог, тем послушнее паства. Пнув труп, барон приказал: «Привяжи за ноги к моему коню». Обратный путь был триумфален. Люди пялились на разодранное в клочья тело главаря, которое волочили на веревке по развороченной копытами дороге. Женщины охали, мужики чесали затылки, понимая, что пришла новая власть. Голова, похожая на трепанный кочан капусты, украсила последний, 28-й кол. На следующий день согнанные к строящемуся замку люди были проинформированы, кто в ущелье хозяин. Внимательно изучив ряд кольев с отрубленными головами, народ не возражал. Анри установил размер подати и трудовую повинность. Теперь каждый месяц ему присылали 20 мужчин. Скоро на острове, отделенном от берега каналом, вырос мрачный замок с 4 высокими башнями по углам. По соседству на месте дряхлой деревни появился городок. В центре, на площади, обосновалась церковь Святой Девы Марии. Напротив была установлена площадка с виселицей. В храме служил месса отец Иоанн, широкий в плечах мужчина с могучим басом и мудрыми глазами, похожий на рано поседевшего медведя. У виселицы в крохотной пристройке сидел палач, горбун, выглядевший как изуродованный дьявол. Нарушителей порядка казнили немедленно. Впрочем, довольно скоро они закончились, и заплечных дел мастер целыми днями бездельничал, с надеждой разглядывая прохожих. Годы летели быстро. Анри нравилась новая жизнь. Он был полноправным хозяином ущелья, всех местных женщин и мужчин. Женщины были, правда, так себе. Тупые, потухшие, кособокие. Для утех ему привозили красавиц с побережья. Они охотно продавали свое достояние, полученное при рождении, красоту и молодость. Их гибкие тела пахли морем, влажные глаза обещали, смех манил, а бедра вели в тесные райские врата. Наверное, если бы Бог дал им ума, могли бы обобрать до нитки каждого мужчину. Но Господь милостив. Примерно раз в полгода барон осуществлял дисциплинарно-профилактическое мероприятие. Крепко напивался и выезжал в город с дружиной, убивая всех, кто попадался по пути. Жители относились с пониманием, и в урочный день тихими мышами сидели по домам. Слава Анри росла. Правители соседских гор наперебой приглашали отдохнуть на пирушках, рыцарских турнирах и оргиях. Не каждый мог бы выжить после такого отдыха, но барон только крепчал. Алкоголь, кутежи, девицы да драки — вредно, но в радость. На фоне несокрушимого вождя друзья заметно сдавали. Старость — процесс медленный, однако неизбежный. Она выедает человека изнутри и снаружи, а воспеваемые в балладах воинские раны лишь приближают немощную старость. Филипп оглох на одно ухо. Жером хромал, тяжело переступая распухшими ногами с выступающими узлами вен. И даже могучий Морис все чаще хватался за спину, месяцами отлеживался в своей комнате. Сам же Анри чувствовал себя на удивление молодым и сильным, как много лет назад. Он отрастил бороду, кутаясь в нее от холодных ветров, и неутомимо скакал на коне по жизни от одного года к другому. Несколько раз снился демон Асмодей. Иногда с ним рядом была загадочная белая дама. Что-то внутри разума барона неуклонно менялось. Однажды он позвал Жерома. «Научи меня счету». Жером тяжело уселся на стул, привычно потирая колено. «Зачем тебе становиться школяром?» «Знаешь, подумал, если купцам выгодно давать нам подать, то сколько мы могли бы заработать, торгуя сами?» Математика увлекла Анри. Перед ним открылся новый мир возможностей. Он финансировал покупку нескольких барж и создал транспортную компанию по перевозке товаров. Скоро торговый путь с севера на юг через Севены был у него в руках. Деньги текли ручьями и струйками, объединялись в бурный поток, такой же, как неукротимая река Тарн. Захолустное ущелье преобразилось. Неумолкаемый звук молотка означал новое строительство. Появлялись улицы, покрытые брусчаткой, а не грязью. Жители радовались, дети смеялись. Сады произрастали плодами. Хотите верьте, хотите нет, но, говорят, видели, как добродушно улыбался Жак Олит, местный гробовщик. Барон откусил очередной кусок своей жизни, прожевал, проглотил и принялся за новый. От произошедших перемен он ощущал удовлетворение, как бог в шестой день творения. И все, что было создано, устроено и наполнено, было хорошо весьма. Однако, когда есть все, понимаешь, как это мало. Материальные блага навевают смертельную скуку. Тот факт, что скука тоже смертна, радует. Но недолго. Тогда неведомо откуда является тяга к знаниям. Барон решил обучиться грамоте. Подтолкнуло его к этому решению таинственное явление, периодически вторгающееся в его жизнь. Примерно раз в год в его мозгу случалось затмение. Мир пропадал, на его месте оказывалась кипящая каша из странных светящихся созданий. Узнав математику, он решил, что некоторые существа похожи на цифры. Возможно, переплетение их тел и ножек образовывали не похабный акт, а некий символ. А вдруг это буквы, сложенные в слова и фразы? Что если перед ним послание от Пресвятой Богородицы? Или даже от самого Господа Иисуса Христа, а он, как назло, неграмотный. Жерому пришлось вновь стать учителем. К разочарованию Анри французские буквы мало походили на виденные им диковинные знаки. «А бывают другие письмена?» — спросил он. «Есть еще много языков. Мавры и иудеи пишут не по-нашему. Еще есть латынь, но я этих премудростей не знаю», — признался Жером. «А кто знает?» «В монастырях есть ученые». Вопрос повис нерешенным. Время шло. Подростки становились мужчинами. Бывшие девочки рожали новых людей. Мир вокруг упрямо старел. Жизнь как на чаше весов. Слева горе, справа радость. То одно перевесит, то другое. Однажды весы качнулись туда, где тяжелой гирей лежало горе. Сначала зарядили затяжные дожди. Грозы бушевали где-то вверху на плоскогорье. Те, кто отважился выбираться наверх, рассказывали, что молнии образовывали лес из огненных столбов, пляшущих посреди пустынной равнины. Выпал снег, укрывший ущелье холодным одеялом. Деревья протягивали в небо голые узловатые сучья, будто их выдернули с корнем и вновь посадили вверх ногами. Ветра продували насквозь. Ходили слухи, что во Франции лютуют ужасные болезни. Но и здесь люди гибли, если не от заразы, то от непривычного холода. Церковь была теперь всеобщим пристанищем. Но, похоже, Дева Мария рассердилась на людей, делала вид, что не слышит их молитв. Во всяком случае, ответа не было. Лютая зима тянулась бесконечно. Наконец, вроде бы чуть потеплело. Как оказалось, это было не к добру. Небо разверзлось ливнями. Если существуют самые мокрые дожди, то это были из таких. Люди резонно подозревали колдовство и на всякий случай сожгли всех старух, у которых было больше трех бородавок на лице. Ненастье не ушло. Смятение переросло в панику. А тут и река взбесилась. Она и раньше была на грани безумия, но сейчас тронулась окончательно. Уровень за 2 дня поднялся на 3 метра. Поток бился о стены замка. Часть города оказалась смыта. Через еще пару дней вода поднялась еще на 6 метров. Привычный пейзаж исчез. На его месте бушевала ревущая стремнина. Огромные стволы деревьев крошили дома и стены в труху. То, что создавалось десятилетиями, было разрушено в несколько дней. Большинство жителей с остатками нехитрого скарба бежали прочь из проклятого ущелья. Одинокий церковный шпиль возвышался над бушующими водами, словно указующий перст мрачного пророчества. Барон ощущал противное чувство беспомощности перед враждебной стихией. Только что он был богом в своем прекрасном мире. И, пожалуйста, ливни, наводнения, гибель всего живого. А вдруг и Господь, создавший небо и землю, однажды оказался перед неведомой все разрушающей силой? Что если великий потоп был навязан Создателю извне? От крамольных мыслей стало совсем жутко. Барон уезжал рано утром, как и приехал. Из нажитого только конь. Друзья не поехали. Они чувствовали себя слишком дряхлыми, чтобы начинать все сначала. И с хладнокровным мужеством готовы были встретить смерть. Прошлое осталось доживать свой век. Впереди ждала трепетная юность новой жизни. Путь предстоял не близкий, в столицу Иерусалимского королевства. Там его бывший сосед, Рено де Вишье, стал магистром ордена тамплиеров и 5 лет назад прислал письмо с приглашением в Святую Землю. Может быть, здесь секрет случившихся бед? У судьбы для него уже давно был припасен свой вариант. Бог звал его, а он был занят и пренебрег приглашением. Пришлось всемогущему применить более суровые меры убеждения, такие, что сразу ясно — надо отправляться в путь. Сначала поехал в секретное место в горах, где уже несколько лет прятал свои деньги. Взял лишь небольшую сумму. Уложил золотые монеты в пояс и седельные сумки. Пришпорил коня и скоро оказался на дороге, ведущей вверх из ущелья. Везде стоял тяжелый запах влаги. Копыта месили мокрую каменистую крошку. Густая усталая тень гор смешалась с туманными испарениями. В распадке всегда темнело рано, задолго до того, как небо покрывалось багрянцем заката, но сейчас, казалось, наступили вечные сумерки. Неожиданно на тропе Анри увидел отца Иоанна. Тот стоял в рваном рубище, спутанные седые волосы липли ко лбу. «Решили прогуляться, святой отец?» «Жду тебя». «Что так? Дело срочное». Священник вдруг встрепенулся и взглянул на барона ненавидящими бешеными глазами. «Ведаю, кто колдун, погубивший всех». «И кто же?» — спросил барон. «Огляди себя. Ты не стареешь. Глупости. Сбрей бороду. Твой лоб без морщин. А глаза? Ты и в седле сидишь с прямой спиной. Продал душу дьяволу». Ему показалось, что Иоанн принюхивается. Может быть, пытается учуять запах серы. «Успокойтесь, святой отец. Бывает, что люди долго выглядят молодыми, но смерть находит всех. Не прибегай ко лжи. Твои друзья исповедали, ты глаголишь в пустой комнате с незримым дьяволом». Барон подумал, а если Иоанн прав? Что за знаки приходят из потустороннего мира? А сны, в которых с ним беседует демон? Далекая молния беззвучно полыхнула краткой вспышкой. И вдруг он вспомнил, где видел Асмодея раньше. В жутком бреду, когда был ранен. Демон был не один. Рядом находилась сияющая женщина. И они везли его куда-то далеко, через Камаркские болота в цыганскую деревню. Неожиданно всплыло название «Сен-Мари-де-ла-Мер» — «Святые Марии из моря». Память будто протирали тряпочкой. Отец Иоанн истолковал замешательство Анри как признание, выхватил нож и попытался вонзить его в грудь всадника. Опытный конь успел шарахнуться, а Анри со сноровкой, выработанной сотнями боев, мгновенно срубил отчаянную голову священника. Многие знания умножают скорбь. Небо лениво громыхнуло длинным раскатом. Так рычит удовлетворенный зверь. Убийство словно открыло шлюзы в его мозгу. И воспоминания хлынули потоком. Трясущаяся телега, фляга за поясом, беженцы, табор из повозок, церковь святой Сары. Темные мрачные тучи сходились над его головой в призрачные узоры, изуродованные росчерком молний. В небесах неведомые великаны бились друг с другом. Их громовые крики проникали под кожу, холодная влага сочилась под одежду. Но кроме этого, в него входило нечто иное, за пределами досягаемости органов чувств. Огромный неведомый мир неожиданно оказался совсем рядом, и он был намного больше и сложнее привычного, знакомого с рождения. Анри спешился, легко приподнял труп и сбросил вниз в ревущую реку. Следом отправилась голова бедолаги. Огляделся. Свидетелей нет. «Нет греха без прощения», — любил говорить отец Иоанн. «Паломничество очистит от всякой скверны. Бог милостив». Анри перекрестился. Мысленно пожелал священнику доброго ответа на страшном судилище и упокоения души вместе светлым. Где-то внизу на перекатах мелькнуло обезглавленное тело святого отца. А осиротевший Анри пришпорил коня и отправился к новой, влекущей цели. Брошенный мир остался за спиной, и нельзя сказать, что барон испытывал беспокойство покаяния или скорбел духом. Человек — пленник событий, а они, как вода в горстях рук, быстро утекают. К вечеру выехал на плоскогорье. Там лупил дождь, лютовал штормовой ветер, и нигде ни огонька. Руки замерзли, пальцы стали, как мороженая рыба. Мысли промокли, свалялись в сырой клубок. Думать стало сложно. Если не знаешь, что делать, ложись спать. Переночевал в выстуженной пещере. Поутру окончательно окоченел и хрипло проклял погоду и двинулся дальше. Анафема напугала ненастье, и оно, наконец, унялось. Мрачные тучи расступились, давая место грязным всклокоченным облакам. Дождь стал совсем редким, потом и он прекратился. Лишь в кустах тамариска и розмарина шелестели последние упрямые капли. Тени гор вставали из тумана. Конь осуждающе оглядывался на неугомонного всадника. Но вот дорога пошла вниз, и стало заметно теплее. Каменистые склоны кончились, им на смену пришли пастбища и луга, сбегавшие к видневшимся внизу долинам. Тучи остались за спиной. На равнине солнце играло в прятки с облаками. Через пару часов он взмок от пота. Вскоре выехал на проселочную дорогу и добрался до города. Пристальное внимание к событиям не всегда дает возможность оценить их правильно. На первый взгляд барон принялся шататься по кабакам, впустую убивая время. Но на деле вокруг него сплотилась команда энтузиастов, добрых мужчин, не слишком разумных, но зато безмерно храбрых, хорошо относящихся к лошадям, женщинам и другим животным. Эта лихая когорта всегда была готова умереть на поле боя. Они не лукавили, не скрывали своих суждений, горланили похабщину, как стихи, заменяя длинные фразы смачными междометиями. Кулак да меч ставили точку в умозаключениях. Что может быть понятнее? Если выразить мысль словами, то глубокий смысл будет утерян. И главное, все эти славные люди мечтали о паломничестве в святую землю. Видимо, существует вселенский закон. В компании, решившей напиться, возникают идеи, безумность которых пропорциональна числу участников выпивки. Сформированный комплект энтузиастов отправился на юг, в портовую крепость Эгморт. Дорога заняла долгую неделю. Бесконечные болота окружали город. В их зарослях гнездились флотилии цапель, уток, фламинго. Первая весенняя мошкара осторожно жужжала в редкие теплые полуденные часы. Море по просторному каналу пробралось к городу и беззлобно кусало подножие крепостных башен. В городском порту пусто. Лишь несколько плохеньких кораблей терлись старыми линялыми боками. Сотни чаек парили в воздухе, сидели на каждой причальной свае и непрерывно ругали все окружающее. Они с удивлением разглядывали группу всадников. Охранники городских ворот встретили за могильным кашлем, наводящим мысль о страшной эпидемии. Первое впечатление от цитадели будило в памяти определение вроде «снулое», «безлюдное», но главным из которых было слово «скука». Рыцари уже неделю не дрались, не напивались в хлам и вообще истосковались по культурному досугу. Плотные каменные дома, понимающие, забаррикадировались от гостей крепкими ставнями и мощными дверьми. Редкие прохожие спешили скрыться в переулках. Наконец, всадники нашли постоялый двор, который захватили без боя победоносной атакой. Перепуганный трактирщик вынес вино и огромное блюдо жареного мяса. Жизнь налаживалась. Осоловевшие паломники заказали группу дам с вредными привычками, требующими особо тщательного покаяния. Первые дни прошли ярко, но быстро. Обычное выражение «напиться» здесь не годилось. Даже словосочетание «надраться вдрызг» было слабовато. Возьмем за основу состояние «мертвецки пьяные» и двинемся далее. Однажды, проснувшись, барон обнаружил себя на полу затхлой комнаты, уставленной всевозможной рухлядью, в обнимку с дамой, туалет которой был весьма смел, вернее, отсутствовал совсем. Девица смотрела на него большими, открытыми и нечестными глазами. Она казалась совсем юной, почти девочкой. «Ты кто?» «Сара, цыганка». «Убирайся». «А мои деньги?» Анри кинул ей монету. «Добавь, рыцарь, святая Сара тебя благословит». Барон поднялся, потянулся, суставы хрустнули. Он чувствовал себя на удивление отдохнувшим. «Ты что ли святая?» «Я бедная грешная девушка. Сара моя покровительница. Я всегда оставляю ей часть своих доходов в церкви». «Где же такая церковь с мамашей шлюх?» Девушка возмущенно замахала руками. «Не богохульствуй. В нашей деревне Сен-Мари-де-Ла-Мер. Смотри, какие у меня синяки на плечах. Это ты навалился. Добавь денег». Анри окаменел. Название деревни подействовало на него, как взгляд медузы Горгоны. От удивления он, кажется, даже перестал дышать. Всматривался в глаза девушки, пытаясь прочесть в них то, что не было сказано словами. Почему судьба свела их? Как оказалось, что, ведомы таинственными силами, он оказался рядом с главной загадкой своей жизни? Наконец воздух нашел путь в его легкие. «Где твоя деревня?» — рявкнул голосом взбесившегося осла. Девушка в ужасе закрыла голову руками. Переждав время, достаточное, чтобы понять, что ее не будут убивать, взглянула на странного рыцаря. «Где, говори?» «Дай еще монету». Анри рассудил, что мертвая девушка ничего не расскажет. Кинул в проворно подставленные ладошки. «Здесь недалеко, полдня пути, на коне быстрее, могу показать». Девушка красноречиво разглядывала деньги. «Хорошо. Получишь еще столько же. Завтра с утра поедем». «Рыцарь, я говорила, ты лучший из всех». «Врешь». «Нет. Вот ты сейчас трезв, а все равно щедрый», — засмеялась Сара. Для обычной шлюхи она говорила слишком складно. Это удивляло. В этот вечер Анри был молчалив и пил меньше обычного. Вокруг горланили, кашляли, хрипели, захлебывались мерзким пойлом, орали куплеты, плясали на заплетающихся ногах. Барон размышлял. За время путешествия из ущелья он вспомнил все, что память долгое время скрывала. Неужели загадочная поездка со сказочными спутниками была в действительности? Здравый смысл ехидно возражал. Путешествие с демоном и белой дамой продолжалось месяцы. Но ведь в это же время он был в палатке лекаря в Монсигюре, В беспамятстве, которое продолжалось лишь несколько дней, неувязка, обрушивающая все умозаключения. Выходит, все-таки бред, вызванный болезнью. Это нормально. Все солдаты в большей или меньшей степени сходят с ума после войны. Это объяснило бы и сны с демоном, и видение пляшущих знаков. Но откуда тогда взялась реальная деревня с цыганами и церковью Святой Сары? Здесь логика отказывала. Оставалось либо поверить в сумасшедшую мысль, что он здоров, либо здраво согласиться, что безумен. Теперь Анри не испытывал ужаса перед тайной. Страшит неизвестность. Знание вызывает любопытство. Когда объяснения чуду нет, приходится в очередной раз принять, что не все открыто человеку. Остается либо смириться, либо вскрыть загадку, как надоевший нарыв. Очнулся от дружеского хлопка по спине, от которого иной бы скончался. Его обнимал козел. Нет, конечно, это был человек, рыцарь по имени Базиль, но выглядел он как чистый козел. Вытянутое к огромному ноздреватому носу коричневое обветренное лицо, тощая борода, лошадиные зубы, ничего не выражающий взгляд. Щетина клоками торчала у него из носа, надбровных дуг и ушей. К тому же он непрерывно жевал. Анри дружески хлопнул его по лбу. Базиль упал и затих. Зато вокруг орали: «Освободим гроб Господний! Скорей бы! Руки чешутся! Кликни Жанет, она почешет где надо! Надо плыть в Сен-Жан-Дакар! Нет, в Кесарию! Дурак, там одни руины, мамлюки захватили! Точно? Ага! Лопнуть на месте! Завтра плывем! На палочке верхом! Корабль нужен!» Анри вдруг вспомнил письмо Рено де Вишье, великого магистра ордена тамплиеров. Он же звал именно в Сен-Жан-Дакар. Как странно переплетены жизненные события. «Я знаком с магистром». Весть возбудила отважных рыцарей. Все были разгорячены, и необходимость немедленной драки виделась очевидной. Взоры с надеждой обратились к большому столу в углу зала. Там сидели угрюмые шкиперы. Чему радоваться, если рыба ловится плохо, вокруг сплошная пьянь, и даже соль стала менее соленой. «Нам нужен корабль!» — веско произнес рыцарь Фабьен. Он был невысок и худощав, похож на злого тощего кота, побывавшего в сотнях схваток. За столом мореходов его тщедушный вид не показался опасным. «Нет кораблей! Надо ждать! Говорят, Людовик собрался в новый крестовый поход. Благословение Папы Римского получено!» Вот скоро придет королевский флот. Врешь, скотина! Кто врет? Папа не дал благословения. А ты что, архиепископ? Че сказал? Ничего, через плечо! Правильные, выверенные веками и народами слова были сказаны. Древний мужской ритуал соблюден. Завязалась всеобщая упоительная потасовка. Фабьену отгрызли ухо, Базиля потоптали. Отступивших шкиперов гнали до крепостной стены и сбросили в забитый гниющей рыбой канал. Анри спал плохо. Вдруг Сара обманула и сбежала. Надо было ехать сразу. Но если с утра, то обернется за день. А вдруг не придет? Нет, от денег шлюхи не отказываются. Возбуждение будоражило мысли. Казалось, завтрашняя поездка — важнейший шаг в его жизни, без которого не сможет двигаться дальше. Куда? Он не знал, и от неопределенности томился еще больше. Время от времени его мозг погружался в короткие сны видения, где Сара в белоснежном платье звала в путь голосом белой дамы. Утро ворвалось внезапно. Загласили постояльцы, запахло жареным, вареным, прокисшим и потным. Стучали открываемые ставни. Сара пришла. Она забралась на коня у него за спиной, прижимаясь горячим, пахучим телом. Равнина колыхалась с зеленым морем. Кисия из мышкары завесила разбитую ухабистую дорогу. Копыта жеребца окрасились зеленой ряской влажного песка. По мере удаления от города специфические запахи цивилизации исчезли. Вокруг благоухал нарождающийся мир. Лопались почки кустов, пробивались побеги камыша. Дикие ирисы и нарциссы отважно лезли на тропу. Все верещало и вопило. Весеннее солнце жарило по-летнему, совсем одурев от прилива сил, как подросток, пытающийся делать взрослую работу. «Расскажи мне про свою деревню», — попросил Анри. «Странное название — Святые Марии из моря». «Я знаю только древнюю легенду, как из-за моря приплыла лодка с тремя Мариями, посланными самим Христом. С ними была служанка Сара». «Но почему у вас живут цыгане?» «Это другая история», — мне говорил отец. Он был юноша, когда на севере началась война, и все с ужасом ждали, когда ее убийственное дыхание докатится до нас. Но тут из болот появились повозки. Много, очень много. Это был огромный цыганский табор, который вели двое могучих мужчин и прекрасная женщина. Говорят, от них исходили сила и благоухание. Те, кто касался их одежд, исцелялись. Они основали церковь Святой Сары и исчезли. Никто не знал, куда, но думали, что вознеслись на небеса. А лихолетие кончилось. Об этом сложена песня. Спой. Вообще-то ее поют хором. Ничего, попробуй, как получится. Девушка принялась тихонько напевать. Это была песня восторга, надежды и наития. С тростниковых болот прилетел незнающий покоя ветер. Он посвистывал среди листвы, стеблей, высушенных долгой зимой, и казалось, что те подпевали. Анри ощущал странное чувство успокоения. Все было верно. Судьба вела его по правильному следу. За спиной Сара закончила пение и теперь ерзала, почесывалась, рассказывала об обычаях цыган, их белых конях и черных быках, смеялась над выходками и проказами, стращала детскими страшилками. Теперь она казалась совсем ребенком. Неожиданно барон понял, что узнает дорогу, запахи, звуки. Тогда тоже была весна. Вот показался постоялый двор, который запомнил. Там обслуживала хозяйка, разбитная красотка. Они заехали, спешились, но вместо молотки обнаружил пожилую дряхлую женщину со слезящимися глазами и тяжелым кашлем. С ужасом подумал, что это она. Господи, почему все вокруг так постарели? Неужели безумный Иоанн был прав, и смерть забыла про Анри? Деревенька Сен-Мари-де-ла-Мер показалась хорошо знакомой. Жители бросали удивленные взгляды на путников, но тут же отводили глаза. «Не оставайся здесь на ночь», — шепнула девушка. «Убьют и ограбят». Барон протянул ей обещанные деньги. «Учту. Дальше я сам». Сара с радостью схватила монетки и исчезла призрачным видением среди хлипких сараев. Анри огляделся. Над крышами домов возвышалась башня знакомой церкви. Он легко нашел дорогу к крохотной площади. Толкнул тяжелую дверь собора. Вошел внутрь. Полумрак обнял его, как старого знакомого, окружив сотнями узнаваемых запахов, звуков, теней, картин. Здесь он первый раз увидел занавеси из таинственных символов. Показалось, что за спиной стоит адский демон Асмодей. Резко обернулся. Никого. Зря убил отца Иоанна. Тот как в воду глядел. Проклят. Он, Анри, проклят. По самое не балуй. Убил святого отца. Добавил грех на душу. Впрочем, у него столько убийств, что еще одно, как комар на всаднике, веса не прибавит. Барон взъярился. «Чертовы дети! Адские твари!» Меч привычно оказался в ладони. Рубанул по деревянной скамье. «Все, плевать! Он поедет в крестовый поход, будет убивать неверных сотнями и заслужит божественное прощение!» На шум выскочил старик-священник, но, увидев бешеного рыцаря, поспешно исчез в алтаре. Оттуда донеслась скороговорка молитвы. Анри выбежал наружу. Он по-прежнему не понимал, как все это могло случиться, и от этого бесился еще больше. Гнев закрыл разум грозовым облаком. Только тронь и грянет ураган. Поэтому возликовал, когда на обратном пути на него напали разбойники. Деревенские увольни с деревянными кольями и рогатинами. Бандитам не повезло. Они с ужасом увидели счастливую ухмылку барона. Затем его меч спел короткую, но убедительную колыбельную. После боя Анри остыл. Иногда судьба подкидывает приятные поводы сорвать злость и тем успокоить нервы. В Эгморт он приехал беззаботно, насвистывая старую песню. Вновь налетела непогода с холодным ледяным ветром. По-прежнему на берегу кверху брюхом валялись лодки. Они ждали мужского внимания, ремонта, заботы, но мужчинам было не до глупостей. Они собрались толпой, разглядывая нечто невероятное. Огромный сверкающий корабль, трехмачтовик с прямыми парусами. Толпа шумела, обсуждала. Судно являло собой яркое достижение прогресса. Гребцы не требовались, трудился лишь ветер. Анри увидел своих приятелей. Те, как и все остальные, шумно восторгались снастью, хотя, скорее всего, ничего не понимали в мореходстве. Ну и что? Многие любят звезды и солнце, восхищены ангелами небесными, хотя ничего не понимают в их устройстве. Барон, как и все, залюбовался парусником. Корабль смотрелся надежно, в противовес капитану, смахивающему на главаря пиратов. Скорее всего, он и был таковым. Анри понимал, что судьба вновь подкинула подарок, и не принять его будет ошибкой. Переговоры с мореходом прошли как по маслу. Тот был достойный делец и слупил с рыцарей плату за проезд в размере годового налога небольшого города. Чего не сделаешь ради святой цели, пришлось всем развязывать свои поясные сумки. Принято считать, что пираты циничны, безжалостны и вороваты. Ничего подобного. На деле они гораздо хуже. Команда выглядела до нельзя зловеще, но и пассажиры им достались не белые и пушистые. Мудрые корабельные крысы, увидев рыцарей, попытались сбежать с корабля, но были зарублены. Отплыли погожим солнечным днем. Освобожденный от причальных пут парусник с молодецкой удалью старался перепрыгнуть как можно больше волн. Рыцари непрерывно блевали. И уже в первые три дня пути к Святой Земле капитально очистились от телесной грязи. Кони тоже болели и с горя завалили палубу навозом. Лишь Анри чувствовал себя неплохо. Он часами лежал под мачтой и в деталях вспоминал свое загадочное путешествие с Асмодеем и Белой Дамой. Вспомнил даже ее сказку о мальчике, которому надо было всю жизнь учиться. Теперь он догадался. Эта история была про него самого. Барон думал о фляге с таинственным порошком. Ведь события с нее начались и ею же и закончились. Вопросы выскакивали точно рыбы из воды. Некоторых он успевал поймать. Другие исчезали в глубинах памяти, чтобы потом неожиданно появиться вновь. В разуме вновь что-то менялось. Однажды пришла мысль, что нельзя приписывать происшедшее дьявольским козням. На все воля Божья. Устав от мыслей, с удовольствием слушал, как бьется о борт волна. Наблюдал, как солнце раскрашивает море. Брызги покрывали палубу затейливым узором. Он пытался разгадать смысл этой тайнописи. Но ветер и море быстро стирали рисунки. Приглядывался к мореходам и рыцарям, ловил их взгляды, полные животной тоски, яростного веселья или тупого безразличия. Заметил, как предсказуемы их реакции на события. Рыцари в трудной ситуации хватались за меч. Моряки — за бутылку. Можно было даже заранее угадать слова, которые они произнесут в следующий момент. Скоро путешествие стало привычным и даже рутинным. Дни летели россыпью соленых брызг под порывами ветра. То, что происходит с человеком во время морских путешествий, еще недостаточно изучено. Не случайно в молитвах за здравствующих и усопших плавающие поминаются отдельной строкой, будто они не живые и не мертвые, а находятся в каком-то ином мире. Из остановок запомнилась Сицилия. Здесь правил соотечественник, Карл Анжуйский, дружелюбно относившийся к рыцарям креста. Первая земля в бесконечном море, как первая женщина. Она неизведана, загадочна и дарит волшебные ощущения. Анри казалось, что здесь другой воздух, еда, фрукты. Смуглые красавицы смеялись бесстыдно и призывно, шептали чужие певучие слова. Птицы распевали серенады. Склоны были покрыты цветущим розмарином и тимьяном. Яблони и вишни одеты в свадебные платья. Благоухали апельсиновые рощи. Рай — земля обетованная. Если бы барон знал Библию, он бы решил, что Моисей завел своих людей куда-то не туда. Отплывали ранним утром. Оставленные красавицы грустно махали с берега. Цветы и листочки скупо плакали капельками росы. Лошади на борту перестали гонять весенних мух и дружно повернули головы к удаляющемуся берегу. В море судьба переменчива. Кошмарное ненастье застало их у берегов Крита. Небо сменило цвет с синего на грязно-серый. Примчался шторм. Корабль замирал на месте над очередной волной только на короткое мгновение, чтобы вспомнить имя Божие, и сразу, дрожа, падал в кипящую бездну. Палубу окатывал ледяной водопад, и нос судна зарывался в крутой бок очередного вала. Взлет к небесам, хлопок паруса от шлепка ветра и вновь падение. Кони балансировали на четырех ногах, люди на двух. Трюк довольно опасный, если стены норовят занять место пола. Тем, кто пытался спрятаться в подвесных койках, казалось, что они попали внутрь пращи Давидовой и вот-вот вылетят прямо в пасть Голиафа. «Уже в аду?» — интересовался один. «Чистилище!» — орал другой, извергая из себя скверну. «А-а-а!» — кричали все вместе. «Странно, но они уцелели». Именно тогда Анри первый раз пришла в голову мысль, что у Господа есть на него особые планы. И до тех пор, пока он нужен небесам, с ним ничего не случится. Даже старость. За время путешествия прошлое, выдернутое из могильного праха, было досконально обдумано и осталось непонятым. В итоге интерес к необъяснимому износился до дыр. Осталась лишь одна большая прореха. Барон вновь закопал загадочные воспоминания в глубины памяти до лучших времен. Наконец показались крепостные стены вожделенной цели. Город выглядел внушительно. Солнце без устали золотило светлый камень, отчего сторожевые башни с зубчатыми вершинами казались обманчиво добродушными, как задремавший душегуб. Из-за стен с осторожным любопытством выглядывали черепичные крыши домов. Соборы строго указывали в небо перстами своих шпилей и колоколен. Ослепительно ярко сияли купола и золоченые фигуры на фронтонах и кровлях. Из глубины бухты навстречу выдвинулись две сторожевые барки. Их борта были защищены коровьими шкурами. Дубленая кожа походила на старую бронзу, отчего посудины казались неведомыми механизмами из другого мира. После долгих переговоров вход в святая святых был дозволен. Проплыли двойную линию стен и остановились, бросив якорь. В центре порта из моря возвышалась круглая цитадель, окруженная собственной крепостной стеной. Вокруг соседствовало прошлое и будущее. Грибные галеры стояли бок о бок с новенькими парусными кораблями, похожими на ярко раскрашенные плавучие дворцы. К берегу поплыли на лодке. Величественная арочная колоннада обрамляла площадь, плотно забитую людьми. Анри никогда не видел столько народу. Бесчисленное количество людей проталкивалось в разных направлениях. Торговцы, ремесленники, воины, монахи спешили по своим делам. Тени набегали на лица, и, казалось, прохожие непрерывно гримасничали. При близком знакомстве мостовая оказалась более грязна, чем виделась с моря. Да и запах отличался не в лучшую сторону. Цитадель тамплиеров встретила враждебно. Ворота ощетинились металлическими шипами. Недобро скалились золотые львы на боковых башнях. Хмуро разглядывали толпу, одетые в железо охранники. Анри уже было направился к ним, когда внимание привлек шум за спиной. Он оглянулся. Разноголосая площадь не баловала тишиной. Люди в тюрбанах, халатах, рубахах окликали друг друга, спорили, ругались. В одном месте толпа разошлась, образовав подобие круга. Там что-то происходило. Барон легко раздвинул плечом ближайших любопытных и заглянул внутрь. Наметанным глазом понял, что несколько бравых молодчиков лупят одного. Бьют лениво и непрофессионально. Уже хотел отойти, как вдруг понял, что горемыка, которому доставались пинки из-за трещины, глубокий старик, закутанный в грязное тряпье. Анри не страдал сентиментальностью и тем более состраданием, но словно черт дернул за рукав. «Эй, остановитесь!» — крикнул он. Молодчики удивленно взглянули на заступника, но, увидев статного рыцаря, поспешно осознали вину и разбежались, как тараканы. Народ сразу заспешил по своим делам. Барон подошел к лежащему. «Вставай!» Он подал руку. Тот проворно вскочил и низко поклонился, оказавшись вполне молодым и шустрым. «Благодарю тебя, рыцарь!» Голос был совсем юный. «Так это мальчишка!» Не разберешь сразу под укутывающей голову тряпкой. Парень потер кулаками заплывший глаз. Руки окрасились кровью, обильно текшие из носа. Но оставшийся глаз улыбался задорно. «Как я их колотил! Ты видел, рыцарь?» В восторге зашепелявил он разбитыми губами. «Славная драка», — согласился барон. Он уже хотел повернуться и оставить хвостунишку, как тот сказал. «Твой друг давно умер». «Какой друг?» «Великий магистр Рене де Вишье». «Откуда ты знаешь?» «Так все знают. Лет 10 как умер. У тамплиеров новый колдун. Гийом де Боже». Анри опешил. Во-первых, парень назвал великого магистра колдуном. Легко исправить это хамство парой оплеух в здоровый глаз. Но откуда пацан мог знать про письмо от Рене и их дружбу? «Как тебя зовут?» — в задумчивости спросил барон, растирая кулак в кожаной перчатке. «Альвин!» «Иудей?» «Не, сам по себе!» Анри не знал такой народности, поэтому промолчал. Альвин закончил чесать глаз, который неожиданно открылся. Видимо, ему досталось не так уж и сильно. «Рыцарь, не ходи к колдунам!» «К кому?» «К тамплиерам!» «Послушай, приятель, если я навешу тебе пару оплеух за неуважение к ордену, болеть будет долго». «Не-а!» — вновь сказал парень. «На мне как на собаке заживает!» Он растянул разбитые губы, и вправду кровь уже не текла. «Твой корабль уплыл!» — вдруг сказал парень. «Капитан украл ваших коней!» Анри взглянул в сторону, где должен был быть порт. Но дома закрывали обзор. «Откуда знаешь?» «Так все знают! Сегодня не ходи к колдунам. Я покажу тебе ночлег, хороший. Завтра пойдешь, если захочешь». Черт, который бродил где-то поблизости, вновь дернул барона, на этот раз за язык. «Хорошо, показывай свои хоромы, только сначала бегом в порт, если соврал насчет капитана, убью». Они быстро, как это было возможно, продрались сквозь толпу. Барон лез как таран, люди шарахались, парнишка бежал в арьергарде. Через пару минут они стояли у причала, где на месте красавца корабля на грязной воде качался лишь мусор. «Не расстраивайся, коня не вернуть, завтра их захватят пираты». Парнишка улыбался, словно сказал что-то веселое. «Ты всегда предсказываешь будущее». «Все предсказывают. И ты разве не умеешь? Знаешь же, что я сказал правду». Анри задумался и вдруг осознал, что капитана и вправду завтра убьют. По делам, конечно, но коня жалко. «Ладно, пошли». Конечно, пацан дурной, но ночлег все равно нужен, а выспаться сейчас было в самый раз. Утром на свежую голову аудиенция в цитадели будет более успешной. «Ступай за мной, рыцарь!» Парнишка ужом юркнул в толпу. Анри шел за ним. Они прошли базар, где Альвин сноровисто стащил яблоко и принялся жевать на ходу. Повернули направо и оказались у городской стены. Там вплотную притулилась крохотная одноэтажная хибара с соломенной кровлей. Дверь была невысока, пришлось нагнуться, чтобы войти внутрь. Комната оказалась даже больше, чем он предполагал. В центре стоял крепкий деревянный стол, сервированный едой, будто их ждали. Вино в кувшинах, хлебные лепешки, щедро посыпанные травами и солью, тарелки с овощами и даже миска рыбы, от которой шел пар. «Садись, рыцарь, перекуси! С дороги надо поесть!» Барон уселся на лавку, с удовольствием оглядев провиант. В животе забурчало. «Откуда еда?» «Анна готовила». «А где она?» «Как где? Работает!» «Где?» «Да как всегда, ешь!» Анри решил пока оставить род занятий таинственной Анны. Он налил вина в глиняную кружку и жадно выпил. «Отменное вино, Альвин!» «Попробую рыбу, рыцарь!» «Меня зовут Анри». «Анри! Глаза протри!» Набитый рот не позволил барону ответить на хамскую шутку. Паренек наглый, но не вредный. «Правда, вкусная рыба. Сам ловил». «Анна!» «А она где?» «Как где? Работает!» Кажется, разговор пошел по кругу. Барон выпил еще вина, поел и уже сыто оглядел комнату. «Есть тут постель? Или ты считаешь, что рыцари спят на полу?» Альвин молча подошел к неприметной двери и распахнул ее. Там была вполне уютная, хоть и небольшая спальня. Аккуратно застланная кровать. На столике горит свеча. Судя по запаху, из бараньего жира. Наверняка дело рук таинственной Анны, которая, понятно, где. Работает. Анри удивился, как все эти помещения влезли в крохотный домик. Наверное, тот частично входил в стену. «А ты где спишь?» Парень открыл другую дверь. За ней была еще комната, тонувшая во мраке. Барон подошел к крохотному окошку, занавешенному старой тряпкой. Отодвинул ткань. На улице уже темнело. На затухающий небосвод брызнули золотом звезд и шлепнули желтую кляксу, луну. «Слушай, да ты богач! Вон какой дом!» «Всем надо где-то жить! И спать надо! Кровь есть у каждого зверя и человека! Даже у пса бродячего есть нора!» Анри хотел заметить, что эта хижина не похожа на нору. Но вдруг понял, что страшно устал. Утро вечером мудренее. Не время вести беседы. Завтра выяснит и про таинственную Анну, и про все остальное. Он заснул почти мгновенно и отлично выспался. Разбудил шум снаружи, стук молотка, камень, громкие окрики. Анри откинул тряпку у окна. Виден был каменный кусок крепостной стены. Тени лежали четко, значит, рассвело уже давно. Прошел в соседнюю комнату. Солнце заглядывало в проемы окон. Обнаружил накрытый стол с уже привычными лепешками, миской овощей и перетертых бобов. Вышел на улицу. Первое, что поразило, был аромат, чистый запах цветущего луга. И луг действительно оказался прямо перед глазами. Городские дома стояли в 300 шагов, а все пустое пространство принадлежало бурной растительности. Цветущие кусты, густая трава, старые раскидистые оливы. Удивительно. В конце лета здесь должен был быть один бурьян. И вообще, откуда взялся луг? Вчера же его не было. Или так устал, что прошел и не заметил? «Проснулся, рыцарь, но ты силен спать!» Альвин приветливо улыбался. На нем был кожаный фартук. Сзади у крепостной стены несколько человек занимались кладкой камней. Среди них была девушка, легко узнаваемая по копне густых темных волос. «Там Анна завтрак приготовила, поешь и приходи, познакомлю!» Девушка обернулась и помахала рукой. Во Франции девушки не работали каменщиками, но, как говорят, со своим уставом в гости не ходят. После завтрака мир стал совсем приветлив. Анна оказалась крепко сбитой девицей, больше похожей на молодого воина. Ее дочерна загорелое лицо было покрыто коричневыми пятнами, как пережженная лепешка. Не хватало только грязной бороды и выбитых в боях зубов. Она с увлечением принялась объяснять Анри тонкости работы каменщика. Ее голос был уверен и спокоен, так же, как и окружающий пейзаж. Он вдруг ощутил счастье ребенка, который в любой момент может закрыть глаза и исчезнуть ото всех. Весь мир с его войнами, ненастьями и деньгами оказался где-то далеко, за этим цветущим лугом, за стеной, которую строил Альвин с друзьями, за этим безоблачным утром. Анри помог поставить очередной камень, бросил горсть раствора и засмеялся неизвестно чему. На душе было уютно. Наверное, как у бога за пазухой. «Тебе не пора в цитадель, рыцарь!» — тихо напомнил Альвин. «Подожди. Уложу ряд. Зачем вы делаете стену такой толстой?» 25 локтей, меньше нельзя, иначе колдуны смогут к нам проникнуть. Такой должна быть внутренняя, вторая стена. Снаружи стена лишь 6 локтей». «Про каких колдунов ты все время толкуешь?» «Они идут с востока, с желтыми знаменами, носят тюрбаны и кривые сабли. Кроме лошадей у них есть верблюды. Увы, стена спасает только от них». «А есть и другие?» «Конечно. И они уже в городе. У одних белые плащи с красными крестами и металлические тела. Они носят большие мечи и любят убивать. У других темные халаты, бороды и высокие шляпы. Есть еще колдуны в коричневых плащах с капюшоном. Те тоже с крестами на шее. Ходят, прячут взгляд и шепчут заклинания. Много их, и все воюют друг с другом, доказывая, что их ворожба самая сильная. К городским наша стена бессильна». «Теперь понятно, за что тебя лупили. Тоже колдуны?» «Не, их жертвы. Рабы обожают убивать во имя любви к своим тиранам. Они и так бы грызли горло друг другу, но во имя им кажется благороднее». «Уж больно ты умный для каменщика». «Правда? А все говорят, дурак. Я уж привык. Не веришь, спроси Анну». Со стороны поля послышался шум. Появилось много тяжело груженных камнем телег. «Эй, каменщики, разгружайте!» Работники сошли со стены. Сразу стало многолюдно и шумно. Не похоже было, что все испытывали желание немедленно приступить к работе. После долгого и неторопливого обсуждения решили сначала поесть. Столы были накрыты прямо в поле. Словно по волшебству появились многочисленные блюда, простые, но вкусные. Много овощей, всевозможные пасты и каши, темный хлеб, рыба, фрукты, вино. После обеда дела пошли споро. Барон с удовольствием чувствовал, как мышцы включились в работу. Они закончили, когда стемнело. Только засыпая, он вспомнил, что так и не ходил в цитадель. Утром обнаружил, что цветущее поле стало еще больше. Оливы образовали тенистые рощи. Птицы разноголосо перекликались в ветвях. Невозможно пестрые бабочки мельтешили перед глазами. Пахло цветами и медом. Все внутри него благодарно отзывалось на звуки и запахи этого луга. Где-то совсем далеко виднелись тусклые дома города. Но обдумывать явную небывальщину было некогда. Горы привезенных камней требовалось уложить в стену. И он принялся помогать Анне. А вскоре и сам занялся кладкой. Незаметно появился подручный. В тот день он испытывал пьянящее чувство свободы. Никто из знакомых не знал, где он. Для каменщиков он был просто незнакомым крепким молодым мужиком. Мог в любой момент бросить работу и уйти. Или остаться. Никто не требовал от него рассказов о прошлом. Он мог молчать, а мог говорить. Работать или отдыхать. Лечь на теплую землю, разглядывая синее небо в полосках мелких облаков, или укладывать в стену золотистые камни. Простая работа, не по принуждению, может доставлять огромное удовольствие. Никакой мистики, все так говорят. Иногда он беседовал с камнями. Те молча слушали, обычно не возражали. Лишь травы полевые да цветы осторожно судачили, склоняясь друг к другу. Потом ему понравилось говорить с Анной. Та слушала хорошо, никогда не прерывала. Она оказалась симпатичной. С чего поначалу решил, что некрасиво? Нежная кожа лица розовела на солнце. Пушистые, слегка вьющиеся темные волосы, пухлые губы. Огромные глаза меняли свой цвет в зависимости от освещения. Вечером они были черными, а на солнце казались золотисто-зелеными. Он заметил, как круглилась под платьем ее грудь, как играли ягодицы при каждом шаге. Однажды они молча положили инструмент и вместе отправились на луг, ставший огромным. Ни город, ни его запахи, ни звуки сюда не доходили. Лишь журчал жемчужный ручей, питавший сонное озеро. Они купались и любили. Их тела разговаривали друг с другом о чем-то недоступном разуму. Бедра дружили с руками, ноги шептались с плечами. Иногда барону казалось, что тела принадлежат другим Анне и Анри, что у них своя история отношений, система сигналов и знаков. Может быть, они даже не хотели, чтобы Анри подсматривал за их играми. То, чем обменивался тот Анри с той Анной, было трудно осмыслить. Возможно, это был разговор моря с рыбами или беседа облаков с парящими птицами. А может быть, так солнце ласкает землю? Однажды погода испортилась. Набежали тучи. Холодный злой ветер лизал замерзшие пальцы. Город приблизился почти вплотную. Окна домов недобро разглядывали выросшую стену. Дыхание улиц было зловонным. Оттуда появилась группа всадников. Они подъехали к каменщикам. «Как идет работа?» «Нормально?» «Медленно. Магистр велел поторопить. Стена на том участке должна быть уже готова». «Так она и готова». Анри видел, что воины смотрят и не видят новой кладки, огромных зубцов на вершине. Он подумал, что перед ним колдуны, недобрые и слепые в своей злости. Они воевали со всем миром и так привыкли к состоянию постоянной битвы, что перестали видеть то, что не нападало на них. В бою есть только противник. И если воин начнет любоваться пейзажем, он погибнет. Врага рядом не было, вот и смотреть не на что. Раздраженные всадники уехали. Сразу погода вновь наладилась. Скоро в поле вокруг оливковых рощ расцвели маки. Краснея от волнения, они кокетничали с галантными пчелами. «Почему маки?» — спросил Анна, удивленная Анри. «Они же цветут весной». «Так уже весна?» Барон опешил. «Как?» «Прошло же лишь несколько дней, от силы недель». Неожиданно он ощутил страх. «Что происходит? Где вообще город?» Вокруг зеленял бесконечный луг с оливковыми рощами. Птицы беззаботно щебетали свои серенады. Цикады пели слаженным хором, как в церкви. Огромная белоснежная бабочка уселась в сердцевину красного цветка. Она медленно и ритмично взмахивала крыльями, будто занималась любовью. Кто-то невидимый и резвый сновал в высокой траве. «На что ты смотришь?» — неожиданно спросил он девушку. «Там, в траве, маленькие всадники гоняются за лягушкой», — засмеялась Анна. И Анри не понял, говорит та серьезно или шутит. Но в траве и вправду что-то происходило. Может быть, каждый видит вокруг свой мир, который в состоянии постичь. Как узнать, что доступно зрению другого человека? Ведь никто же не сравнивает. Совсем невероятное достается безумцам и юродивым. «Когда я была маленькой девочкой, мир вокруг был волшебный», — Анна словно продолжила его мысль. «В воздухе кувыркались летучие деревья, которые сбивались в стаи и летали над морем. Животные и птицы говорили со мной человеческим языком». «А теперь?» «Тоже, но только когда я счастлива, как сейчас». Анна замолчала, переведя взгляд на барона. Провела пальцем по его плечу, будто проверяла на наличие пыли. Потом продолжила. «Знаешь, Я должна покинуть это место». Барон опешил. Ощущение безмятежного счастья исчезло. «Ты вернешься?» «Может быть». Анри подумал, что слова «может быть», «почти» и «возможно» спасают от лжи. И от этого стало еще неприятнее. «Что случилось?» «В городе есть работа. Там обнаружили древние тоннели под землей. Будем приводить их в порядок. В случае захвата крепости люди смогут выбраться в порт». «А мне можно?» «Нет. Твое место здесь». «Почему?» «Так заведено. Все знают». «Только не я». «Теперь и ты». Слова сбежали по ступенькам фразы, и разговор вдруг застыл, словно наткнулся на стену. «Ну вот», — барон разозлился. «Заворожили, заставили проторчать год в каком-то странном месте, строить дурацкую стену, подманили, как волка на самку, а теперь и ту забирают». Мысли метались летучими мышами. Раздражение гуляло по венам и искало выход, который нашло в тоскливой обиде. «Пожалуй, и я уйду. К тамплиерам. Надоело тут все. И стена ваша в печенках сидит. По сотни камней в день таскал». «Жалуешься?» «Нет, хвалюсь». Слова казались тяжелыми, будто булыжники. «Иди. Колдуны тебя ждут». Анри разозлился. «Колдуны. Откуда она знает? Сейчас скажет, что все так говорят». Он ощутил бешенство. Его держали обманом, приворожили чарами дьявольскими. Вот они кто на самом деле. Рванулся в дом, схватил меч, лежавший под кроватью, накинул куртку, затем вышел, зацепив плечом появившегося Альвина, и зашагал по цветущему лугу. Деревья склонили макушки, будто прислушивались к происходящему. Птицы неодобрительно затихли. «Прочь! С глаз долой, из сердца вон!» Трава со стоном ложилась под сапоги. Девушка не окликнула. Он шел быстро и выглядел весьма решительно. Даже тень предпочла не попадаться на глаза и смиренно тащилась сзади. Вот стена осталась далеко позади, и показались первые городские дома. В сплошном зеленом море появились тропинки. Они сходились в пыльную серую дорогу, по которой навстречу шли двое. Расстояние стремительно сокращалось. И вот перед ним оказались элегантная дама, одетая в светлый плащ, и жуткий клыкастый монстр, покрытый звериной шерстью. Час от часу не легче. Как надоела вся эта чертовщина, которая без спроса забралась в его жизнь. «Давно не виделись», — заявил Асмодей. Анри его сразу узнал. И от чувства нереальности происходящего ярость вскипела, как убегающее молоко. Крышку сорвало. Не говоря худого слова, барон мощным движением воткнул меч почти по рукоятку в демона. Ударил согнутой ногой в мохнатый живот. Отбросил врага. Клинок вышел с громким чавкающим звуком. Затем, не останавливая движение руки, срубил голову даме и отправился дальше. Попытался насвистывать, но остановился. Потому что навстречу вновь шли двое. Старые знакомые. «Ты что творишь?» — раздраженно спросил Асмодей. Дама молчала, лишь удивленно потирала шею розовыми нежными пальцами. Анри упрямо поднял меч. «Дайте пройти». «Так бы сразу и сказал. Кто тебя держит? Дорога широкая». Анри неуверенно прошел мимо. Пара осталась сзади. Он еще несколько раз оглянулся и, убедившись, что его не преследуют, опустил меч. Прямо перед ним начинались городские кварталы. Но как странно они выглядели. Повсюду сновали огромные крысы величиной с собаку. Все они чего-то жевали, настороженно глядя на Анри. Дома были покосившимися, ветхими. Непонятно, как стены держались. Вот рядом рухнул угол здания. За ним послушно сползла крыша, обвалились стены. Барон обошел аварийную постройку и наткнулся на толпу горожан. И понял, что это те же грызуны, только стоящие на задних лапах в человеческий рост и одетые людьми. острые мордочки с длинными тощими усами непрерывно шевелились, вынюхивали. Они скалились мелкими острыми зубами. Компания как по команде повернула головы и проводила человека заинтересованными взглядами. Повернув за угол, столкнулся с пузатой мышью, одетой в черный балахон, с такой же черной шапочкой на голове. Животное кокетливо улыбнулось, и Анри понял, что это горожанка, женщина. Несмотря на всеобщую разруху, все первые этажи были заняты сотнями лавок, где продавали всяческую снеть. Продукты выглядели ужасно. Склизкие улитки, змеи с содранной шкурой, полуразложившиеся отбросы, которые сверху полили чем-то коричневым и блестящим. Крысы с восторгом пожирали все, до чего могли дотянуться. Барон почувствовал тошноту. Вот показалось здание церкви. Приоткрытая тяжелая дверь приглашала внутрь. Анри поспешил войти. Храм Божий защитит от дьявольского наваждения. Он остановился, давая глазам привыкнуть к сумраку. Горели свечи. Слаженные голоса пели псалом. Перекрестился и с ужасом заметил, что вокруг скелеты. Даже стены были сложены из человеческих костей. Колонны состояли из плотно подогнанных друг к другу позвоночников. Своды образовывали тысячи черепов, которые глядели вниз провалами глазниц. Тазовые кости обрамляли алтарь. Анри шарахнулся, сбил с ног прихожанина, который упал и рассыпался на фрагменты. Другие возмущенно заголосили и принялись подбирать разбросанные кости. Барон вылетел из кошмарного храма, как пробка из бутылки. Любой опытный воин знает, как выглядит человеческое нутро, и не боится скелетов. Но сейчас мурашки размером с хорошего таракана бегали по спине. Он бежал по улице, поскальзываясь в лужах дерьма, выкрикивал молитвы, крестился, махал мечом. Наваждение не пропадало. Крысы-горожане шарахались от неистового рыцаря. Неожиданно выскочил на набережную порта. Море воняло помоями. Корабли были похожи на огромные гниющие дыни. В дыры белесыми червями высовывались матросы. Он уже не пытался прятаться в храмах или монастырях, а бежал к цитадели тамплиеров. И чудо! Вход с золотыми львами по бокам оказался неизмененным. Правда, его охраняли сонные усатые рыбы, одетые в воинские латы. «Я по приглашению магистра!» — крикнул им Анри. Пока рыбы таращили глаза, он проскочил внутрь. Двор оказался обычным. По массивной лестнице бродили задумчивые сомы. Сновали мелкие окуни. У перил стояли воины. Сквозь открытые шлемы было видно, что у них собачьи морды. На втором этаже он вдруг заметил человека. Подбежал. Тот приветливо отсалютовал. «Ищешь великого мага?» «Почему мага? Меня приглашал магистр Рено де Вишье. Он был моим другом, говорят, умер». «Уже давно. Сейчас у нас другой предводитель. Хочешь с ним встретиться?» Барон кивнул. «Следуй за мной». Они прошли несколько коридоров. Слава богу, здесь не было загадочных рыб и псов, а стояли обычные воины в светлых плащах тамплиеров. Наконец вошли в сводчатый зал с массивными каменными колоннами. В середине стояла группа рыцарей, во главе с невысоким мужчиной и весьма заурядной наружности. Но собственная значимость заставляла его поднимать подбородок, расправлять плечи и тянуться вверх. Другие же стояли слегка ссутулившись. Сразу было понятно, кто здесь главный. Барон представился, не вдаваясь в подробности. Ему не хотелось, чтобы тамплиеры прикинули, сколько ему лет. Но маневр не удался. Кто-то вдруг заявил. «Рено де Вишье рассказывал мне о вас. Вы тот самый храбрец, который не дал катарам совершить вылазку из осажденного Монтсигюра». Барон скромно потупился, но попытался исправить ситуацию. «Я был тогда совсем мальчишка. Юношеское честолюбие требовало подвигов, как младенец материнского молока». Во взгляде магистра появился интерес. «Сколько вам сейчас? Он на секунду замолчал, прикидывая, и продолжил. «Для 50 лет вы отлично выглядите». 43, соврал барон. На самом деле ему было уже за 60. Ну что ж, придется прикрываться фальшивыми легендами. А дальше? Кто знает, что случится через 10, 20, 100 лет? Люди не стали бы жить, если бы обдумали все опасности будущего. К счастью, никто не занялся подсчетами. Магистр одобрительно оглядел молодцеватого гостя. «Вы приехали крайне вовремя. В этом году король Людовик начнет новый крестовый поход. Думаю, это будет решающая битва добра со злом, истинной веры с неистовым мракобесием. Говорят, венецианцы дадут нам 1000 новых кораблей. Такая армада будет непобедима». Один из рыцарей раздраженно спросил. «Почему Бог допускает то, что творится на святой земле? Везде льется христианская кровь. Наши города один за другим захватывают дикие орды». Другой поддержал. «Султан Бейбарс разрушил Кейсарию. Мамлюки не пощадили никого, ни женщин, ни детей, ни стариков. Всех убили, а красивейший город разрушили до основания. Зачем? В чем была для них польза?» Магистр ответил. «Кровь питает страшные сущности, которые стоят за такими событиями. Польза не для султана или сотен тысяч безумных жителей пустынь. Они получают лишь болезни и смерть, потому что злобные игрушки в руках дьявольских сил. А Господь наш, Иисус Христос, как Он допускает такое? Бог испытывает нас, нашу веру. Легко быть верным в часы успеха, и как трудно устоять в минуты разочарования!» Барон завороженно слушал умные речи. Тема была для него нова. А магистр продолжал. «Борьба за истинную веру не имеет выгоды для людей. Мы получим плату на небесах, но от нас зависит, кто будет царить в этом мире, Бог или дьявол. Поэтому не должно быть компромиссов. Некоторые даже среди наших братьев пытаются защищать иудеев. Мол, безвредные и тихие, но их Бог не наш. Их вера также чужда и опасна». «Да, магистр, вы правы. Победитель этой войны создаст миропорядок. Буду честным, не думаю, что нам удастся построить рай. Но если победят они, вокруг точно будет ад». Барону понравилась искренность магистра. Он решил аккуратно проверить свои наблюдения. «Город и жители показались мне очень странными». Магистр подошел ближе. «Чем же?» «Показались похожими на животных», — осторожно проговорил Анри. Магистр, понимающе кивнул. «Это нормально. Господь сказал Петру, «Паси овец моих. Многие миряне — суть овцы. Но мы должны защищать и беречь их для Господа, ведь это стадо Его». Анри решил не развивать тему, а обдумать на досуге необычные слова. Началась новая жизнь. Как героя крестового похода против катар, его торжественно приняли в орден без испытательного срока. Снабдили одеждой, оружием, доспехами. Выделили келью и боевого коня. В ответ Анри принял обет безбрачия и нестяжательства. Обязался не покидать орден без разрешения. Великий магистр лично надел на шею нового брата орденский крест на кожаном шнуре. В обязанности рыцаря входили сбор налогов с торговцев и наблюдение за порядком, ведь все в городе воевали друг с другом. Анри не удивлялся, что в его стаде преобладали не овцы, а крысы, враждующие с хищными котами. Он перестал вглядываться в их злые усатые морды, не замечал острых клыков. Соблюдаешь порядок — живи. Для нарушителей спокойствия судьей и палачом был его острый меч. Анри не любил долгих разбирательств. Он помнил принцип: все, что совершено на благо ордена, не является грехом. Порядок в его районе был отменным. К концу года выяснилось, что король Людовик не поехал в Святую Землю, а отправился в Тунис, Многие недоумевали, справедливо полагая, что завоевание африканских земель не имеет ничего общего с христианской миссией. Видимо, так полагал и Господь. В королевском войске начался мор, а Людовик и его сын скоропостижно скончались. В итоге лишь город, где сейчас пребывал барон, остался последним оплотом христиан на Востоке. Служба нравилась Анри. Кормили отлично. К внешнему виду горожан он привык. Безбрачие не угнетало. А в районе его уважали. Даже самые злобные коты не шипели ему вслед. «Рыцарь-пес!» Новые друзья старели. Сначала сдавали ноги и спина. Потом пальцы переставали держать меч. Выпадали зубы. Затем возникал интерес к уставу загробной жизни. Это означало, что конец близок. Но его это не касалось. Хорошая еда и морской воздух лишь укрепляли и так отменное здоровье. Он легко двигался в тяжелых доспехах. Иногда казалось, будто у него не две, а четыре ноги. Приходилось маскировать свой возраст, по уши прячась в бороду. Устав тамплиеров предписывал еще и длинные волосы, что было весьма на руку. На людях барон всегда появлялся в кольчужном подшлемнике, так что лица практически не было видно. Похоже, никто не замечал, что рыцарь оставался молодым. Через 3 года магистр умер. Анри искренне горевал о мудром человеке и даже не ел несколько дней. Новым великим магистром стал Гильем де Божо. Он был полной противоположностью своему предшественнику. Высокий и сильный, не любил долгих бесед, предпочитая отдавать короткие приказы, впрочем, хорошо понятные и требующие немедленного исполнения. Однажды барон вдруг вспомнил о строителях стены. Что они делают сейчас, ведь прошло много лет. Анна, наверное, стала старухой, а Альвина, скорее всего, убили за несносный характер. Да и строить стену, наверное, давно закончили. Но что-то манило проведать давно забытые места. Он примерно помнил местоположение. Уверенно прошел несколько улиц, пересек базар, прошел под массивной аркой. Дальше должен был начинаться луг. Только и надо повернуть за угол. Вдруг Анри ощутил боль в шее. Словно что-то дернуло его назад, не давая сделать шаг. Он отступил. Вроде все нормально. Сделал новую попытку продвинуться вперед. И вновь резкий рывок. Барон аж задохнулся. Новые маневры ничего не дали. Рыцарь вернулся растерянный. Он не понимал, что происходит. Вечером не пошел спать, а вышел в четырехугольный двор, обрамленный колоннами. Было темно, ярко светила улыбающаяся луна. Но россыпи звезд на безоблачном небе не наблюдалось. Лишь десяток мелких, чуть заметных точек. Неужели здесь кто-то ворует звезды? Пришла странная мысль. Жуткая тоска охватила душу. Он опустился на холодную каменную скамью и вдруг неожиданно для себя завыл. Страшно, безнадежно, одиноко. Дверь хлопнула. Из открывшегося проема вышел новый магистр, понимающий подошел к Анри и почесал того за холку. «Иди ложись спать! Завтра на работу!» Барону захотелось лизнуть хозяину руку, но он сдержался и послушно поплелся в келью. Что-то менялось в окружающем мире. Появилось много новых запахов. В переулке одуряюще несло кошками. Море пахло рыбным супом, он даже ощущал, что пересоленным. Теперь у входа в трапезную мог унюхать, что будет в миске, и с трудом ловил капающую слюну. Еда вкусно пахла. Больше всего нравилось благоухание нового хозяина, магистра Гильома де Божо. Это ненависти нужна причина. Для любви достаточно лишь объекта обожания. Иногда Анри носился вдоль продуктовых лавок. Сильное тело требовало движения. Хватал сочный кусок сырого мяса и жадно проглатывал тут же на площади. Торговцы прятали глаза, делали вид, что не замечают кражи. Несколько раз пробовал сбегать к стене. Но таинственная невидимая цепь, обвязанная вокруг его шеи, не давала этого сделать. Однажды увидел Альвина. Да-да, того самого. Парень ничуть не состарился и сразу узнал барона. Он подошел к нему и приветливо почесал за ухом. «Господи, что они с тобой сделали?» Анри не понял грустной интонации в голосе Альвина. Может быть, тот завидовал его рыцарскому плащу с красным крестом, кожаным сапогам, дорогому мечу? Он хотел спросить об этом, но тот просто сказал: «Пошли, рядом». И они отправились к знакомой арке, дальше которой путь был закрыт. День выдался жарким. Испарения города сладким и вкусным туманом обволакивали улицы, подобно пару от кипящего супа. Уже на подходе он учуял знакомый и тревожный запах Асмодея. Заволновался, но, почувствовав руку Альвина на загривке, лишь слегка зарычал. Похоже, это был день встреч. Демон неожиданно погладил спину рыцаря, похлопал по груди, почесал шею. Странно, но Анри была приятна эта ласка. Да и пах старый знакомый хорошо. Чувствовались ароматы жареного мяса с запахом дикого зверя, влажной шкуры, дубленой кожи. Пока жадно принюхивался, демон мгновенно вытащил из-за спины кривую мамлюкскую саблю и молниеносным движением рубанул почему-то рядом с шеей барона. Тот почувствовал движение воздуха от острого клинка и вдруг ощутил свободу, словно с него сбросили груз или сняли цепь. «Цепь!» — вдруг понял барон. «Он был на цепи!» Осознание своего собачьего состояния навалилось стыдом. Он, барон, воин, сидел на цепи тамплиеров, как простая собака. Или даже был собакой. «Иди с Альвином!» — улыбнулся Асмодей. «Нужно пожить цепным псом, чтобы узнать вкус свободы». Луг за городом был значительно меньше. Трава пожухла, а оливы поломались. Их покореженные стволы валялись рядом, как отрубленные тела. Они прошли к покосившейся хибаре. «Ешь и спи!» — почти приказал Альвин. Странно, но барон не стал с ним спорить. Парень был прав, когда предостерегал от коварства городских колдунов. Не будь его до Асмодея, который оказался другом, а не врагом, сидеть бы ему на цепи всю жизнь. Анри спал в тяжелом забытии. Просыпался, пил воду из кувшина, который заботливо поставил Альвин, ходил во двор справить нужду и вновь погружался в тягучий кошмар. Иногда на дворе был день, но чаще вокруг оказывалась непроглядная темнота. Однажды проснулся от того, что Альвин тряс за плечо. «Вставай! Колдуны выследили нас! Они не отпускают своих псов!» Анри вскочил. Он чувствовал себя довольно бодро. «Сколько я спал?» «Неделю. Подожди, давай я осмотрю тебя. Должно быть что-то, что позволило им так легко найти след». Он быстро ощупал шею барона и вскрикнул. «На тебе ошейник!» «Это святой крест!» «Это ошейник! Быстро снимай!» Анри поспешно выполнил команду. Альвин схватил шнур и выскочил на улицу. Через минуту он вернулся. «Я выбросил, но боюсь поздно. Они уже скачут по лугу. Быстрее, еще можно успеть!» Они выбежали во двор. Рыцари уже были у стены. Они стреляли из арбалетов в строителей. Те падали, захлебываясь кровью. Альвин расстелил на траве большой замызганный ярко-красный ковер. «Садись рядом!» «Решил выпить кофе? Мы отправимся в Марракеш!» — серьезно объявил парень. «Как отправимся?» — не понял Анри. «Полетим! Ты долго жил растением, потом стал зверем. Пора делаться человеком!» Анри уже ничему не удивлялся. «А что будет здесь?» «Будет плохо! Мамлюки ворвутся в город! Без нас стена не устоит!» Окружающий луг стремительно рванулся вниз. Вот позади остались крепостные стены. Водная ширь заняла пространство вокруг. Белые хлопья пены лениво пузырились на бескрайней морской равнине. Альвин вытащил стрелу, застрявшую в бахроме. «Выпьем кофе, пока не остыл», — — предложил он. Ковер окутывал радужный пузырь, защищавший от ветра и падения. Ни тряски, ни качки. Комфортнее, чем на корабельной палубе. Такие путешествия запоминаются навсегда. В Марокко у барона Анри начался новый период жизни, окутанный сплошной тайной. Он никому не рассказывал об этом, даже автору. Так что прервем дозволенные речи.